Доктор Моррис позвонил мне в 7 утра. По степени вероятности, это событие приближалось к капиталистической революции в Шанхае. «Делла, я прошу прощения». Доктор Моррис на дух не выносил телефонные разговоры. Он явно испытывал лютую неловкость, потому что говорил отрывисто, заканчивая фразы с несвойственной для них интонацией. «Ко мне обратился родственник. Жертв, да. Не всех, конечно, да. Ну, вы... да». «Просит чего-нибудь необычного?» «Да. Нет. Обычное. Тело просит. Вот. И поговорить хочет. С вами и со следователем». «Так и сказал?» «Делла, я не помню, как он сказал. Я спал. А вы же знаете, как я ненавижу все эти разговоры, да еще с незнакомыми людьми. Вы скажите Йоханссону, я не могу больше». «Да, конечно», — очень мягко сказала я. «Во сколько он придет?» «В 10. А то Крюгер опять будет орать на меня, почему ничего не сказал. Не выношу громких звуков». «Спасибо, доктор Моррис. Не беспокойтесь». Он отключился, не попрощавшись. Да уж, ночной звонок для чудака Морриса хуже пытки, хуже, чем лишние гости для его экономки. Без четверти 10 мы с Йеном уже были в морге. Нас встретил ассистент Морриса. «Извините, доктор Болин лежит у себя в квартире, просит передать всяческие извинения, но оказать должный прием гостям не способен». Ничего другого мы с Йеном и не ждали. Без 2 минут 10 тяжелые дверные створки откатились, и в зал въехал немолодой мужчина на инвалидном кресле. Он был хорошо, но не модно одет. Лицо обвисло, глаза тусклые. «Простите». Тихим голосом он обратился к Йоханссону. «Я в новостях слышал. Просит визуально опознать жертв маньяка». «Насчет маньяка пресса поторопилась», — сказал Йен. «Банда». «Мне уже не важно». «Прошу». Йен кивнул ассистенту. «Я ожидала, что он подъедет к телу Греты Шульц. Почему-то. У них было нечто неуловимо общее во внешности. Брат или дальний родственник. Но мужчина равнодушно проехал мимо немки и остановился подле стола, где лежало тело Аркушки Диргита. В этот момент я все поняла. Я оживилась. Кажется, день обещал быть интересным и насыщенным разного рода событиями». Мужчина подъехал вплотную к Диргита, остановился, закрыл лицо ладонями. Через несколько минут он опустил руки. Он посмотрел на Аркушку с беспомощной лаской, поправил ее волосы, погладил по кисти и откатился. «Мое имя Келвин Костелло», — сказал он Йену. «Вот». Он протянул левую руку, подернув рукав, чтобы обнажить запястье, предлагая тем самым удостовериться в его личности. «Эта девушка... Дирга, да. Я знаю ее около 5 лет. Моя...» — он запнулся. «Невеста». «Сочувствую», — серьезно сказал Йен. У мужчины дернулись углы рта. «Правда, что ли?» «Большинство моих знакомых сказали, забудь. Мало ли Аркушек, мечтающих выйти замуж за обеспеченного человека. Только свистни, утешат». «Многие скажут то же самое и про человеческих девушек», — сказала я, подходя сзади. «Это же не значит, что нет любви». Мужчина тяжело и мрачно оглядел меня. Я обошла его и присела напротив. «Я Делла Берг, ассистент инквизитора Маккенби. А что, играть так играть. В конце концов, мы тут не одни, и окружающим совершенно незачем знать наши маленькие тайны». «А, наша местная знаменитость. Могу я задать вам несколько вопросов?» «Любые». Мужчина повел рукой. «Лишь бы мои ответы помогли вам». Я ни капельки не сомневалась, что именно его ответы действительно помогут. Проблема в том, что использовать их как показания не получится. «Люди...» У мужчины дернулась верхняя губа, обнажая зубы. «Те люди, которые убили Диргута, звери. Я хочу, чтобы их нашли и покарали по всей строгости закона. Я ненавижу их. Мог бы ходить... Убил бы сам. И наплевать, что остаток жизни я провел бы в тюрьме. Дирга та не причинила зла ни одному живому существу. Она могла бы жить. Я уговорил ее учиться. Она хотела стать медсестрой. И мы решили усыновить 3 сирот. Через 2 месяца нас ждут в комитете по усыновлению. Но эти 3 детей останутся без семьи. Я взял бы их в память о Дирге та. Но я инвалид. Мне не дадут. Вы хотите поговорить прямо здесь? Лучше не надо. Я достаточно хладнокровен, но при виде Тиргита меня разбирает ярость. Скажите, мне дадут ее похоронить? Мы ведь не успели пожениться. Я Йен Йоханссон, следователь. Веду это дело, — сказал Йен. Если у вас найдутся свидетели, что вы состояли с Диргита в близких отношениях, проблем с похоронами не возникнет. Состояли. Мужчина фыркнул. Да мы жили вместе. Вот эти 5 лет. Все соседи ее знают, весь квартал. Из-за этого она ходила на работу окольными путями. Я обеспечен, но она хотела гражданства. И из-за этого надо было ублажать ту дурную бабу, на которую Диргита работала. Диргита стеснялась своей работы, и я бы стеснялся. Мы никогда не говорили соседям, где Диргита работает. «Если хотите, мы можем пройти в комнату для посетителей», — предложил Йен. «Там удобно говорить». Со своим инвалидным креслом Келвин Костелло справлялся привычно и уверенно. Я шла рядом, гадая, к чему бы это совпадение. Миссис Бейкер на коляске и наш визитер, доведший Морриса до недомогания, тоже. И тут я увидела его зубы. Мелкие и полупрозрачные, с острыми краями, сменились как минимум 4 раза. Ничего себе, на каких дозах регенератов он сидит. В комнате для посетителей мужчина едва дождался, пока мы с Йеном усядемся и включим аппаратуру. Точнее, включил Йен. Я свою сбрую и не выключала. 11 лет назад врачи приговорили меня, — сказал Келвин Костелло. Неважно, в чем дело. Я получил прекрасную пенсию и льготы для проживания на Танире. Через год у меня полностью восстановилась власть над руками. Поначалу я жил на Радужном берегу. Собственно, туда поселяют всех инвалидов, которые получили танирские льготы. Там прекрасный уход, отличное общество. Но когда я стал шевелиться, то захотел жить среди обычных людей. Я никогда не смогу ходить, но я чувствую ноги. Они не атрофируются. И я остался мужчиной. Я нанимал помощника по дому, потому что не мог даже перебираться с креслом в постель. Сначала были мужчины. Они раздражали меня. Потом на мое объявление откликнулась девушка. Я не видел ее, только слышал голос. И она не сказала сразу, что орк. Голос мне понравился. Я назначил встречу. Поначалу я расстроился, увидев ее. Но моя легкая ксенофобия быстро прошла, еще во время собеседования. Через месяц мы стали любовниками. Когда она нашла эту миссис Ахири, я возражал. Мы почти даже поссорились. Я говорил, да сдалось тебе это гражданство. Не нужны никакие равные права на детей. Я и так тебя не оставлю. Но она была упрямая. И вот. Он повел рукой в сторону двери. Поверить не могу. Когда она не пришла домой с работы, я испугался. Диргита иногда задерживалась. Да что иногда? Эта дрянная миссис Ахири постоянно задерживала ее на 2-3 часа. Но Диргита всегда предупреждала меня. Этим летом я перегрелся. Был тепловой удар, и мое состояние ухудшилось. На Танире нет врачей, которые предлагали бы достаточно эффективные методики при моей травме. Поэтому я договорился с родственниками, что они помогут мне добраться до одной хорошей клиники. К тому моменту я почти дожал Диргута до увольнения. Была мысль взять ее с собой. В конце концов, она опытная сиделка. Но буквально за пару недель до моего отлета она пришла домой сияющая, нашла другую работу, хорошую, в китайском квартале. Я слыхал про человека, предложившего ей место, и слыхал только хорошее. Подумал, моя родня ксенофобна ксенофобия, Диргита будет тяжело. А здесь она дома. И, наконец, ей подвернулось приличное место, с которого она точно соберет рекомендации для гражданства. Пусть, наконец, она получит его и успокоится. Я улетел. Но мы, конечно, постоянно поддерживали связь. Потом она долго не звонила, и я не мог дозвониться. Тогда я позвонил ее хозяйке и спросил, где моя невеста. Та ответила, мол, делать мне нечего, как следить за всеми орочьими шлюхами. Представляете, я себе места не находил, а потом увидел в новостях. Он замолчал, глядя в окно. Пальцы лежали на подлокотниках кресла. «Мистер Костелло», — сказал я, — «вы считаете себя обеспеченным человеком. Я говорила со многими свидетелями, знавшими Диргута. Они утверждали, что Диргута жила с сильно пьющим человеком, хорошим и добрым, но нисколько не зарабатывающим. И Дирга та с любовником жили только на ее заработок. Из-за этого ей приходилось ходить на китайский рынок, чтобы покупать там еду подешевле. Это противоречие имеет какое-то объяснение? Костелло устало поднял руку. Нет никакого противоречия. Да, я действительно многовато пью. Это правда. Последние месяцы уже намного меньше. Думал вовсе бросить. Поймите, для меня инвалидность стала ужасным стрессом. Но потом я привык, я нашел себе другое будущее. Оно мне понравилось. Я не алкоголик, но на взгляд обывателя действительно пьяница. Что есть, то есть. Теперь про деньги. Я прошу вас, он посмотрел на Йена, снять всю информацию с моего чипа. Уделите, пожалуйста, особое внимание резервному счету на мое имя. Вы можете проверить его с помощью налоговиков, с помощью кого угодно. Это не мои деньги. Счет я открыл, когда Дирга Та нанялась на службу. Дирга Та приносила все свои деньги мне. Она считала, что я, несмотря на пьянство, более бережлив. Когда она шла за покупками, я переводил ей на чип определенную сумму, и остатки она возвращала. Нет, я не просил. Она считала, что так будет лучше. Но дело в том, что это были не ее деньги. Ее заработок целиком я клал на тот резервный счет, до гроша. Все, что я выдавал Дирге Та, были мои деньги. Я не лгу, говоря, что я обеспеченный. Потому что дом, в котором мы жили, он не арендованный. Я рассчитывал к свадьбе выплатить остатки кредита. Я купил его. А вы знаете, сколько стоит недвижимость на Танире? И купил я его, когда Дирга Та вошла в мою жизнь. Мы жили не на ее заработок, а на то, что оставалось от моих доходов после выплат по кредиту. Ее заработанные деньги я собирался отдать ей в день, когда она получит гражданство, чтобы у нее были свои накопления. Орки не умеют копить. Я считал, что ей нужно иметь какие-то сбережения, мало ли что случится со мной. А китайский рынок — замечательное решение. До знакомства со мной Дирга Та питалась синтетикой. Я запретил ей. На китайском рынке можно купить натуральные продукты и сносного качества, причем дешевле, чем в супермаркете. Я вообще не понимаю весь этот снобизм по отношению к рынку. Граница проходит не между рынком и супермаркетом, а между натуральным и синтетикой. Натуральное по определению лучше, где бы его ни покупали. Кроме того, в супермаркете у Дирги Та вряд ли была бы возможность общения, а на рынке у нее были приятельницы-китаянки, она болтала с ними, и я одобрял, потому что ей нужно общение с людьми. Китайцы не ксенофобы, и для Дирги Та это было нечто вроде социальной школы, потому что после свадьбы, после гражданства, после усыновления сирот у нее изменился бы статус, и она должна была приготовиться к этой перемене. Китайский рынок был отличным полигоном. Я покивала. Йен педантично снял информацию из чипа Костелло. Я не поверил сразу, что это маньяк. Я подумал, что-то с этим поместьем нечисто. А ну вот мы и к делу перешли. Сейчас он скажет то, ради чего пришел. «С каким поместьем?» — спросил Йен. «Где она работала?» «Поместье миссис Ахири. Там странные вещи происходят. Дирга Та плохая рассказчица, сами понимаете, Аркушка. Она и слов-то не так много знала. Я как мог повышал ее культуру, читал вслух, ставил учебные фильмы, добился, чтобы она строила фразы правильно. Она прекрасно пела. И так, пением, мы исправили ей произношение. Но описать то, чему я не учил ее, она не могла. Только в самых общих чертах. Я даже не могу сказать, сколько в том поместье было орков, потому что Дирга Та умела считать только до 100. В пределах 100 она и арифметику знала, и даже дроби освоила, но вот дальше 100, увы. Ну, не ее стихия. Я пытался научить ее по принципу 100 и 100, но она теряла количество этих сотен. Ее раздражали уроки арифметики, и я оставил эту затею. «Что она говорила про поместье?» — спросил Йен. «Слишком много орков. Больше 100. Вы из полиции знаете, что бывает в городе, если появляется хотя бы 20 орков. Они сразу сбиваются в банду. Дирга Та говорила, что в поместье школа для них и для эльфов. Их там учат языку, а все выпускники получат чип с гражданством. Но я задумался, если они не знают язык, что же они, свежеперемещенные? Но сейчас же с этим жуткие трудности. Их вывести с планет проблема. Это не индейцы, которые сами приезжают. Когда Дирга та сказала, что там учат стрелять, я удивился еще сильнее. Ну, ладно, эльфы, может, их на охоту натаскивают. А орки? Если их готовят в армию, то почему в частном поместье? Еще там было какое-то сооружение, куда мало кого пускали. Большое здание, похожее на ангар. Ничего особенного вроде бы. Но Дирга та говорила, что там большая тайна. А еще она однажды сказала, будто ей муж, миссис Ахири, признался, что он великий принц, и скоро все эти увидят. Вот не знаю, зачем он это сказал Аркушке. Может, пьян был или хотел странного? «Муж?» — удивился Йен. «Она же вдова». «Я знаю, но для Аркушки нет разницы между постоянным любовником и мужем. Миссис Ахири еще молодая. Почему бы ей не завести любовника?» «Скажите, мистер Костелло, Дирга та когда-нибудь встречалась с другими жертвами? Или вы не слышали от нее этих имен?» «Она совершенно точно знала Адама Бейкера. Ее частенько посылали с поручениями в его офис. Понимаете, я не то чтобы подозрительный человек, просто действительно непорядок. Ее нанимали как садовницу, но при этом... Знаете, я умею ухаживать за женскими руками и ногами. Нет, это не профессия, скорее хобби. Может быть, странное, но неприступное точно. И я видел, что у нее руки разъедены каким-то моющим средством. Я спросил, в чем дело. Она ответила, что ее посылали к Бейкеру. Там надо было готовить много орочьей еды и стирать орочьи шмотки. Я был в ярости. Моя невеста голыми руками стирает вонючие тряпки каких-то мужиков. Ведь там не то что техники, простой бытовой техники, там даже перчаток ей не дали. И я не понимал, что делают орки в офисе, пусть мелкой, но все-таки достаточно респектабельной транспортной компании. И еще ее посылали в частный дом. В 9-м квартале, на углу 16-2. Номер она не запомнила. Там тоже приходилось готовить еду и обстирывать орков. Их привозили из офиса Бейкера. Часть отвозили в тот дом, часть в поместье. Про тот дом она рассказывала мне однажды, что там было страшно. Орки сплошь дикие, горные, но один был приличный и даже не чистокровный, с индейской четвертушкой. У орков на такой глаз наметанный. Дирга та сказала, что имени не знает. Они не говорили между собой, что само по себе свидетельствует в пользу парня. Воспитанный орк не заговорит с девушкой, если у нее на пальце колечко. Я подарил его Дирге та, когда мы стали жить вместе. Орки чрезвычайно чувствительны к символике. Ей нужно было показывать сородичам, что у нее есть муж. Кстати, сейчас я не вижу на ней этого кольца. А потом тот орк сбежал. Хозяином дома был человек по имени Грант. И Дирга та рассказывала со смехом, что Грант ужасно рассердился. Еще в доме жил эльф-пьяница. «Черт», — подумал я. Он как будто подслушивал, что мне рассказывал на Эвересте орк Шон Ти. «Вы не видели того мужа или любовника миссис Ахири?» — спросил Йен. «Нет. По словам Дирги та, молодой, одного роста с ней, слабый. То есть, на взгляд Аркушки, у него было не самое мужественное сложение. Зовут вроде бы Николасом. Больше ничего не знаю». Йен закруглил опрос с положенными формальностями, условился о дополнительных показаниях, снял базовые анкетные данные и проводил нашего добровольного информатора к выходу. Когда он вернулся, я искала, куда же доктор Моррис припрятал канистру с питьевой водой. Нашла, налила в чайник. Йен выглядел недовольным. «Ты ему веришь?» — спросил я через плечо. «Ни капельки. Он не тот, за кого себя выдает. Зуб даю, он из той же банды, и чип у него поддельный». «Нет, Йен». Я покатала слова на языке. «Банда думает, что он один из них. А он...» Я отрицательно покачала головой. «Мститель». «За Аркушку?» Я постояла еще секунду, потом решилась. «Сейчас приду», — сказала я Йену. И неприлично быстро выскочила из комнаты. Он не торопился. Я выходила на парковку, а он только подкатывал к своей машине. Заслышав шаги, обернулся. Потом развернул коляску, чтобы быть лицом ко мне. Я молча обошла его по широкой дуге и встала чуть позади за правым плечом. «Боишься меня, Делаберг, если сзади встаешь?» — спросил Даймон. «Конечно». С полным присутствием духа ответил я. «Дураки — народ непредсказуемый. Особенно дураки с такой профессией, как у тебя». Даймон засмеялся. «Считаешь глупостью, что я сегодня приехал? А я, может, еще разок хотел полюбоваться тобой, перед тем, как навсегда исчезнуть из твоей жизни. Знаешь, ты дивно хороша. Я часто вспоминал тебя после нашей встречи на Эвересте. Ты мне даже приснилась. Сколько угодно. Не возражаешь, значит. Мало ли на свете придурков, которым я снюсь. Даймон, ты рискуешь исчезнуть не из моей, а из своей жизни. О, и сейчас ты рискнешь меня арестовать. Разумеется, из чистого милосердия. Предложу сдаться добровольно. Должны же у тебя сохраниться хотя бы остатки мозгов. Какая досада. То ли у меня мозгов не осталось, то ли я вижу вариант получше. Застрелиться, уточнила я. Почти. И я не спешила. Даймон молчал, глядя на меня в полоборота. Как же его портили эти линзы, мастерски выделанные, против правды не попрешь, но убивавшие всю природную живость его глаз. «Ладно», — сказал он, — «обмен остротами всегда приятно, но я выманил тебя не для этого. И я хочу, чтобы ты передала Алистеру Торну кое-какую информацию, сама или через босса, неважно. Информация секретная. Зашибись. Уже верю, что ты будешь что-то передавать мне посреди парковки. Запросто. Даймон, у тебя же банда на хвосте. Думаешь, там никого нет, кто придумывает, кому продать твою инфу?» «Еще как есть», — он помолчал. «Только ее еще добыть надо. Камеры здесь по периметру я заглушил временно». Он обвел рукой вялый круг, и я увидел зажатый в ладони тонкий цилиндр. «Остальное нам с тобой не страшно». Я иронично приподняла бровь. «У меня есть планы», — сказал Даймон. «Хорошие. Ты о них уже говорил». То, что я говорил, был план минимум. А вот сейчас есть шанс на максимум. Пока Энстон был в силе, а Нотрп сидел в правительстве, о нем и мечтать было нечего. «Твой босс свалил Нотрпа. Энстон, конечно, все еще опасен. Только и ему недолго осталось. Пора подумать о себе, верно? Само собой, за то, чтобы меня оставили в покое навсегда, придется заплатить. Мне есть чем. И есть кому. Алистеру Торну. Передай ему, чтобы связался с моим отцом. Родным», — он подчеркнул голосом. «Тебе отца не жалко в заложники оставлять? А что ему будет? Ничего. Он-то никаких законов не нарушал. И даже я в общении с ним не нарушил ни законов, ни служебных инструкций. Алистер, не Энстон. Ну и я блефовать не собираюсь. Кончилось время блефа. Пора карты на стол класть. Передашь? Тебе важно, чтобы я согласилась? Ну, раз прошу, значит, важно. А чего сам? Не поговоришь с Алистером? Он ведь не засекречен. Исключительно, чтобы получить запас времени для закрытия пары-тройки личных дел. Видишь ли, покупая свободу, становишься некоторым образом зависимым от того, кто тебе ее продает. Я понимаю, не мальчик. Вот чтобы мою свободу не ограничили в неподходящий момент, я и выбрал кружной путь. Логично, но неправда, фыркнула я. Ну а с какой стати я буду тебе правду говорить? Парировал Даймон. Я подумаю. Отлично. Будет чем заняться вечером. Подумать уж точно полезнее, чем тратить время на Берга. Я приподняла бровь еще выше. Не люблю, когда умные женщины связываются с мужиками, которые способны любоваться только собой. А может, просто слегка ревную, — объяснил Даймон. Бывай здорова, Делла Берг. Обещаю, что в следующий раз ты увидишь Пола Даймона только мертвым. На могилу ходить не обязательно. Я не суеверен. Я проследил, как он ловко, ни на йоту не выбиваясь из роли инвалида, вскарабкался в машину. Одной рукой сложил коляску и убрал ее за сиденье. Он помахал мне рукой и уехал. Вернувшись в комнату для посетителей, я застала Йена, медитирующим над чашкой чаю. На меня он даже не взглянул. «Ты, конечно, слова не скажешь о том, что произошло между тобой и этим человеком». «Конечно». «Я...» «Так и думал», — мрачно сказал Йен, и к этой теме больше не возвращался. Обедать я поехала домой. Благо, нашего повара наконец-то выпустили из госпиталя, и он обещал по такому поводу устроить пиршество. Пиршество не пиршество, но жареные гусята были чертовски хороши. «У тебя неплохое настроение», — заметил Август после обеда. «Скорее боевое. Наш сегодняшний свидетель оказался поддельным. Полудаймону сделалось скучно». «О, и почему я так и думал?» «Чуть не в любви мне объяснялся». «Представляю, какое ты получил удовольствие. Пол Даймон весьма остроумен, что большая редкость для наемного убийцы», — ответила я ослепительной улыбкой. Август умел заглянуть в самую суть вещей. «Судя по твоему замечательному настроению, ты опять нарушила приказ». Я удивилась. «Неподдельно. Я приказал тебе застрелить его при встрече», — напомнил Август. «Если ты вздумаешь оштрафовать меня за такое, я подам на тебя в суд за принуждение к убийству». «Вперед», — сказал Август. «Особенно эффектно твое выступление прозвучит после того, как я предъявлю запись его разговора с Энстоном, того самого, где Энстон нанимает Даймона для убийства тебя. Таким образом, я принуждаю тебя к самозащите». «И что, действительно оштрафуешь меня?» «Конечно», — согласился Август. «Дисциплина разболталась. Надо же с чего-то начинать ее подтягивать. Почему бы не с формального нарушения? Небось, на ту самую 25-процентную надбавку. Вот еще. На 15 лишних процентов. Лишних? Лишних против того гонорара, который я собирался тебе заплатить. Давай отчет». Рассказав о событиях и сдав запись с чипа для подробного изучения, я перешла к вопросам. «Интересно, а почему он все-таки липнет ко мне?» «Коллега», — пояснил Август, — «это первое. Второе. Красивая женщина. Он владеет ценной информацией и считает, что вправе выбирать, кому именно ее отдать. Выбрал того, кто ему приятнее. А третье, конечно, я». Даймона удерживали в профессии шантажом. Я свалил шантажистов и так, что им крайне невыгодно вскрывать Даймона. Считай, его игры с бандой — это форма признательности. О! «Я тронута. Правда, что ли?» Я не выдержала и рассмеялась. «Слушай, у тебя чувство юмора только на голодный желудок прорезается. У нормальных людей наоборот. Гений и норма — понятия несовместимые. Норма, как общественно приемлемое и одобряемое поведение, это примерно равные умственные способности собеседников и сравнимое же смутное ощущение недостаточности этих способностей, из чего возникает потребность в общении и обмене коммуникационными сигналами. Человеку важно убедиться, что он не урод, что другие такие же, значит, с ним все в порядке. Если у человека действительно нет сомнений в своем уме, у него нет потребности этот ум сравнивать с другими, через самоутверждение получая доказательства его наличия. Соответственно, у него другие потребности в общении. Ему не нужна коммуникация как таковая, а значит, его поведение выходит за рамки нормы. «Ну ты зануда!» — восхищенно сказал я. «По-моему, тебе как раз это мое качество по душе». «Ну, разумеется. Слушай, а как быть с тем, что человек — животное общественное, и вот эта страсть сбиваться в кучку, она обусловлена...» «Делла», — перебил Август, — «я же сказал, все дело в недостатке ума. Поговорка «один ум хорошо, а два лучше» не зря появилась. Человеку недостаточно его умственных способностей для решения всех жизненных задач в одиночку. Поэтому человек привлекает единомышленников по принципу общности интересов. Отлично. Интересно, для решения какой задачи у Даймона не хватает умственных способностей, если он решил привлечь меня? Август пожал плечами. Нам не все равно. Мы не обязаны делиться с ним нашими ресурсами, в том числе и интеллектуальными. У нас свои задачи есть. То есть ты не будешь ничего передавать Алистеру? Почему? Передам. Даймон его очень интересует. А если это ловушка? Делла, у Алистера такая работа. Ну, хорошо. А чего Даймон добивался, намекая на странные дела в поместье Ахири? Полагаю, хочет, чтобы мы всерьез занялись поместьем. Обстановка там действительно странная. А у нас есть повод. В том-то и дело, что ни малейшего как не было, так и нет. Даймон питает какие-то иллюзии на мой счет. Ему кажется, что мне закон не писан. Куда хочу, туда иду. Я выжидательно посмотрела на Августа и улыбнулась. Ну, очень умильно. Он поморгал, потом сообразил. «А, это ты пытаешься коварно выведать у меня, что сказал Князев?» «Догадливый. Ничего. То есть довольно много. Но ничего, что позволило бы нам изменить тактику. Он, на удивление, плохо осведомлен. Непосредственно он общался только с Бейкером. Два раза встречался с Луисом Алонсо. А Хири с ее кавалером и Грантом видел лишь однажды и понятия не имеет, кто такие. С его слов история выглядела так. Он задолжал Бейкеру крупную сумму. Отдать быстро не мог физически. Тогда Бейкер предложил ему взаимозачет. Князев подделывает транспортные документы, а Бейкер списывает часть долга. Собственно, вся успешная контрабанда Бейкера держалась на Князеве. Потом на Князева напрямую вышел Луис Алонсо. Попросил о встрече без свидетелей. У Князева дома беременная жена, поэтому он взял у Бейкера ключи от его коттеджа, сказав, что деловая встреча, если выгорит, то он сможет выплатить долг раньше. Бейкер ключи дал и неожиданно приехал сам. Князев даже не стал слушать, что за идея, потому что Луис Алонсо явился на встречу в одежде с сатанинской символикой. Бейкер разнял уже начавшуюся драку, отвел Луиса Алонсо к себе и участливо расспросил. Потом они вернулись вдвоем и заставили Князева выслушать идею. Как ни странно, поначалу отрицательный ответ дали они оба. Князев, потому что не желал иметь ничего общего с сатанистом, а Бейкер просто прикинул, сколько лет тюрьмы можно схлопотать в случае провала, и решил, что овчинка выделки не стоит. Не всякую идею, какой бы заманчивой она ни была, можно реализовать с его ресурсами. Но потом Бейкер передумал. Он настоял на второй встрече с Луисом Алонсо. Князев оказался в западне, потому что обо всем узнала его жена и узнала в понятном ключе. Ей сообщили, что муж по уши в долгах и отказывается от дела, на котором мог бы разбогатеть. Жена у Князева жадная, он сам это признает, но любимая. Так его и заставили. «Удар ниже пояса», — пробормотала я. «А как ты хотела?» Такие возможности. Дальше было просто. Князеву сказали, что нашли человека, готового играть его роль. В назначенный день Князев меняется чипами с актером и скрывается. А актер показательно ссорится с его женой и уходит из дома. Поселяется где-нибудь в мотеле, где его никто не знает. Глупость. Но Князев поверил. Несколько недель после этого он прожил в бункере, программируя чипы по требованию. Он не видел своих клиентов. Имена для фальшивок брал в энциклопедии деловых людей. Счастье, что хоть запомнил всех. В один прекрасный день он сбежал. Хотел жену повидать. Соскучился очень. Бункер оборудован на заброшенном наделе. Там есть несколько зданий разной степени завершенности. И сомневаюсь, что хозяин тех земель знает, у него завелись гости. Ближайшая трасса в 15 километрах от бункера. Князев вызвал себе автоматическое такси и пока летел домой, ознакомился с последними новостями. Сообразил, что влип. Он понял, что жене соваться нельзя, и возвращаться в бункер тем более. Ключи от коттеджа Бейкера у него сохранились, и он забился туда, зная, что Бейкер держит годовой запас продуктов. Познакомился с Нами Фогарт, очень дорожил общением. Девушка призналась ему, что хотела бы постричься в монастырь, и они обсуждали эту идею. Князев настолько расчувствовался, что признался сестре по духу, в каком преступлении замешан. Рассказал, как вел разгульную жизнь, потом пришел к вере, но бесы принялись его осаждать. Он крепился как мог, почти победил. И тут они подослали сатаниста с искушением. Князев не поддался, и тогда бесы добились своего через близких людей, жену и друга. Князев совершил грехопадение, а теперь готов на все, чтобы спасти душу. Неми ему искренне сочувствовала, поддерживала и уговаривала обратиться в полицию. Пусть тюрьма, зато душа спасена будет. «Да уж», — хмуро заметила я. И не только душа, но и жизнь. Послушал бы умного человека. Глядишь, девчонка осталась бы жива. Неми в сущности уговорила его. Они сошлись на варианте, что в полицию первой пойдет Неми, встретится с Крюгером и объяснит ему ситуацию. Князев очень боялся, что его застрелят прямо на входе в управление. Ну и надеялся, что ему за добровольную явку и сотрудничество будут какие-нибудь бонусы. В таком состоянии их и нашел Грант. Затолкал в подвал. Стал угрожать. Нейми воскликнула что-то в духе «Держись! Господь испытывает твою веру!» Князев отказался сотрудничать с Грантом. Тогда Грант велел оркам насиловать девушку. Ну и сам не упустил момент. Князев сломался. Ему в этот же подвал притащили аппаратуру из бункера, на которой он поменял местами генные карты в досье Бернарда и Адама Бейкеров. Тут же в подвал спустилась парочка, хорошо одетая, заносчивая. Женщина сказала, что нужен чип для ее мужчины на имя Максимилиана Ванденберга. Князев сделал. К тому моменту он понял, что положение безвыходное. Его спасла Неми. Она собралась с силами и затеяла драку с Грантом, а Князев дал дёру. Он отлично понимал, что девушку убьют, но понимал и то, что ее убили бы в любом случае. Утешал себя, что она святая, приняла мученическую смерть. Но совесть все равно грызла, и он ходил по церквям, стараясь не привлекать внимания, и ставил свечки за упокой ее души. Когда ты его нашла, сначала испугался, а уже в полиции испытал облегчение. Теперь-то точно его не достанут. И все демоны-искусители будут мучить воображение, но физически достать не смогут. Да, не густо. А чего ты так долго с ним возился? Или он стойкий? Да какой стойкий? Сломался мигом. Боюсь, что Неми Фогарт сделала для этого больше меня. Проклятие. Как всегда обидно, что рождается талант, но безвольный. И погибает в тюрьме. Сколько он мог бы сделать для людей? Тюрьма не могила? — возразил Август и проверил время. — Делла, через полчаса приедет ветеринар. — Зачем? — Я пригласил. — К Брюсу. Профилактический осмотр. Стрижка когтей, и, по-моему, у него нижний резец шатается. Еще обязательно скажи ветеринару, что Брюс не только валяется в компостной куче в парке, но и пытается поесть сгнившую траву. Ему чего-то не хватает. — А то, что он во сне повизгивает и лапами дергает, не надо? — Это чепуха. У меня все собаки так делали. Снится что-то. А вот гнилую траву они не ели. Не забудешь? А я пару часов посплю. Всю ночь работал, сейчас с ног валюсь. Он ушел, а я отправилась переодеваться. Не в коротком же платье и туфлях на шпильке вести врача к собаке. Верно? Через 2 часа в парке трех сосен нашли брошенное инвалидное кресло. А около полуночи за баром 17-й квартал обнаружили труп немолодого мужчины среднего роста. Его зарезали в пьяной драке. Лицо было разбито в фарш куском арматуры, содран скальп. В крови почти смертельная доза алкоголя. Если верить чипу, то убитого звали Кельвин Костелло. В час ночи я стояла в морге у стола, на котором покоилось тело. Йен стоял напротив и смотрел больше на меня, чем на труп. Кажется, он все-таки что-то заподозрил на мой счет. Извини, Йен. Ты славный парень, но у разведки свои правила игры, и они для внутреннего пользования. «Ну что?» — спросил бодрый, явно отлично выспавшийся за целый день недомогания доктор Моррис. «Экспертизу ДНК сразу делаем или понадеемся на мою догадливость?» «Сразу», — одними губами произнес Йен, не заметивший иронии. Доктор Моррис живенько загрузил в аппарат кровяной мазок. 30 секунд. «Пол Гэбриэл Даймон». С оттенком торжества сообщил доктор Моррис. «А что этот Келвин Костелло? Тоже из той шайки?» «Нет», — ровным голосом ответил Йен. «Раньше убивали бандиты, чтобы взять имя жертвы. Теперь убит бандит, скрывавшийся под чужим именем. Делла, это он?» Я очень старательно осмотрела тело. «Йен, я не могу опознать его. Я видела только голову. Все остальное было скрыто маскировочным костюмом. Я не знаю его особых примет и сомневаюсь, чтобы такие были. Все-таки диверсант и разведчик — явные особые приметы недопустимы. Я не могу утверждать, что это Даймон». Я подумала, тщательно взвесила свои слова и после паузы добавила. «Впрочем, точно так же я не могу утверждать, что это не он». Йен покивал. «Интересно, а что с настоящим Келвином Костелло?» — пробормотал он, выщелкнув из-под манжета на ладонник. «Сейчас». Он отошел к окну. Через несколько минут, переговорив с кем-то, вернулся и сказал. «Келвин Костелло умер 2 недели назад на Сиене. Там клиника, куда его поместили родственники. Ему было около 130, из которых он пил последние 50. Печени и сердца, считай, не было. Увезли его в бреду. В пути он впал в кому и больше не очнулся. Доктор Моррис в это время что-то увлеченно изучал на большом мониторе. Я скользнула взглядом, потом сообразила, что этого терминала тут раньше не было. А еще, доли мгновения позже, что в морге он неуместен. Точно такой же стоял в инженерной лаборатории управления полиции Таниры. На нем Хуан Антонио подтвердил факт подделки чипов. «Доктор Моррис», — удивилась я, — «зачем вам это?» «А?» — он оживленно вскинул брови. «Да просто из любопытства, знаете ли. Кстати, чип у этого несчастного», — он кивнул на труп Даймона, — «подделан. Не надо быть специалистом, чтобы разобраться. У него на чипе слишком мало информации, да и та вписана топорно. Делла, ручаюсь, вы тоже так умеете. На вашем факультете этому учат обязательно». Я не покраснела. Нет. И не смутилась. «Если подделка заметна невооруженным глазом, нам же лучше», — ответил я. «Вот что в свете последних событий не мешало бы проверить, так это не чип на имя Костелло, а досье Даймона», — предположил Йен. Я отрицательно покачал головой. «Невозможно. Даймона засекретило государство. То есть я сразу могу сказать, досье липовое. Там и не было ничего истинного, кроме этой генной карты до имени. В таком случае для частного лица вроде Князева подделка подобного досье несравненно труднее, чем обычного», — настаивал Йен. «И мы можем верить, что убит именно Даймон?» «Скорее всего, так», — согласилась я. «Делла», — не выдержал Йен, — «он же преступник. Если... без если, Йен, у Даймона и без банды врагов хватало. Это не банда. Мне очень жаль, но нам не удастся раскрыть это убийство». Йен молчал. «А кто? Хотя бы приблизительно. Тебе это ничего не даст». «Ну, все-таки. Джордж, Эдвард, Энстон, граф Калипсо». Йен протяжно засвистел. «Даймон надул его с последним заказом», — продолжала я. «Энстон не стерпел. Идиот». «Не Энстон, Даймон. Я же его предупреждала. Расслабился в мирной обстановке. Ему наши банды, хоть все скопом, семечки». Привык никого и ничего не бояться. Ну и потерял квалификацию. А у Энстона специалистов такого профиля много. «Поздравляю, Йен. Это будет твой первый висяк. Ты поедешь со мной на место?» — очень устало спросил Йен. «Пусть висяк, но отрабатывать-то его придется всяко». «Да, пожалуй». Мы ногами обошли все бары неподалеку от места убийства Даймона. Показывали последнее фото в гриме под Костелло. Этого парня видели, но никто не знал. Нет, он ни с кем не ссорился, вообще не разговаривал. В одном баре он выпил немного виски, во втором — пинту пива. После этого ушел один в сторону отеля «Голубая звезда». Отель находился строго напротив бара, и как труп оказался в противоположной стороне, неясно. Опрос всех рамок в округе результатов не дал. Рамки не засекли не только Пола Даймона, но и Келвина Костелло. За баром, как я и думала, был дешевый мотель. Пара, снимавшая комнату на первом этаже, помнила, как в половине 12-го по пустой улице шел мертвецкий пьяный мужчина, что-то неразборчиво бормотал, одежда похожа на ту, в какой запомнили Келвина Костелло в баре. Больше ничего не было. Ни шума, ни криков. Только около полуночи вдруг раздался женский вопль. Какая-то женщина уводила из бара своего благоверного, пошла за дворками и споткнулась о труп. Мне было тяжело и душно. Хотелось хоть на час переключиться, выпасть из этой реальности. Я позвонила Августу и сказала, что если он хочет моей смерти, то может потребовать отчет сию секунду. Я приеду, отчитаюсь и сдохну у него на руках. Август удивился и спросил, а чего бы я хотела? Секса, мрачно сказала я. Сейчас же. Поэтому ты уж прости, но ночевать я буду в городе. Потому что мне нужен секс. И у меня есть человек, который даст мне столько секса, сколько выдержу. Тебе не секс нужен, а выспаться, разумеется, сказал Август. Чтобы выспаться, мне нужно уснуть. А чтобы уснуть, мне нужно принять снотворное или хорошую дозу секса. Предпочитаю второе. Ну-ну. Был уже четвертый час, самое темное время ночи. Я заехала в булочную миссис Кавендиш. Она недавно открыла круглосуточный прилавок. Помню, что у Макса непереносимость творога. Я набрала пакет пончиков с разными начинками и поехала в отель на такси. Ехала и мечтала. Макс, наверное, спит. И я разбужу его поцелуем. Мы сразу займемся любовью, а потом будем пить чай с пончиками. Конечно, после примирения Макс настроил дверные замки на меня, чтобы я могла прийти в любой момент, даже если его нет. Я и пришла. В гостиной включен свет. На столе недопитая бутылка шампанского. Два бокала, коробка конфет. Я так вымоталась, что не сообразила даже, к чему эти знаки. Положила пакет с пончиками рядом с бутылкой и, не разуваясь, шагнула к спальне. Первое, что я увидела... Женский зад. Большой. Есть за что подержаться. Над задом складочки на боках. Складочки подрагивали и подрыгивали в такт прыжкам, которые их блондинистая обладательница совершала на Максе. «Я вам не помешаю?» — весело спросила я. Блондинка взвизгнула, дернулась, послышалась ругань Макса. Эти двое не сразу разобрались и распутались. Девица едва не сломала ему член. Наконец скатилась на пол и метнулась почему-то на балкон. Тут же вернулась, юркнула в ванную. А Макс продолжал ругаться, бессильно дергаясь. Я пригляделась и все поняла. Запястья пристегнуты наручниками к изголовью. Из ванной с независимым видом выползла блондинка, кутаясь в мой халат. «Интересно», — отстраненно подумала я, — «сколько женщин его надевали в мое отсутствие?» К своему изумлению я узнала Долли, консультантку из игрового салона Лианы Серви, а она узнала меня и вскинула голову еще выше. Можно подумать, от этого ее хоть кто-то сочтет уверенной в себе особой. «Каждая женщина имеет право на счастье», — с вызовом заявила она мне. «Особенно на чужое», — кивнула я. «Ладно, одевайтесь. Я в гостиной». Вышла, встала у окна, скрестив руки на груди. Мне не хотелось плакать. Мне хотелось с горечью рассмеяться. За моей спиной слышались голоса. Раздраженный мужской и обиженно воинственный женский. Ну надо же, а ведь Доля на что-то рассчитывала. На то, что Макс выгонит меня и заступится за нее. У них ведь был секс, да? То, что со мной у него этого секса было куда больше, не считается. Я вызвала такси. Через секунду ночи пришло сообщение, что машину подадут через 10 минут. Из спальни вышел красный и злой Макс. «Почему ты не предупредила? Я думал, ты будешь ночевать у Макинби. И поэтому привел другую женщину. Делла, послушай, я взрослый человек. Я нуждаюсь в сексе. Каждый день. Я не могу так жить. Ты сегодня есть, а завтра несешься в чертову командировку или приходишь в 4 утра. Я что, должен ждать, когда ты найдешь для меня время?» «Никто, никому, ничего не должен. Ни ты мне, ни я тебе. Макс, не стоит устраивать скандал. Это вульгарно. В конце концов, это я тебя застукала, а не ты меня. Это был просто секс. Да хоть сложно секс. Макс, это не имеет значения. Сейчас приедет машина. Я поеду домой, а ты продолжишь заниматься просто сексом». «В какой еще дом? Делла, твой дом там, где я». «Нет», — я засмеялась, — «мой дом там, где я могу его защитить. В том числе и от хищниц, которые считают, что тоже имеют право на мое счастье». Макс демонстративно застонал. «О, Делла, ты же такая умная женщина! Ну какого дьявола ты слушаешь всяких дурочек?» Когда мужчина взывает к женскому уму, он рассчитывает на женскую глупость и тщеславие. На то, что женщина не устроит сцену, простит, поймет и так далее. Она же умная. Умный человек не должен опускаться до бытовых разборок. Умный человек не должен придавать значение всякой ерунде. Именно поэтому женщины, которых мужчины считают умными, и остаются у разбитого корыта, потому что они всегда уступают из боязни потерять мужчину или поддавшись налезть. Ну, кому же не станет приятно, если его назовут умным? Увы, Макс, с мужской точки зрения я дура. И пока мы с тобой не обзавелись корытом, которому суждено разбиться, я уйду. Делла. Макс схватил меня за руку. Остановись. Пойми, это же действительно ничего не значит. Тебя неправильно воспитали. Ты хоть у Макинби своего спроси. Он подтвердит, секс — ничто. Он ни к чему не обязывает. Ты не можешь просто взять и выбросить все, что нас связывает из-за паршивого секса. Ты же выбросил, — перебил я, — из-за паршивого секса, без которого, хоть он и ничто, ты обойтись не можешь. «Удачно покувыркаться!» Я кивнула, высвободила руку и ушла. Макс не стал догонять меня. Впрочем, ничего другого я и не ожидала. Я обошла в дом с веранды. Сняла туфли и босиком беззвучно прошла на кухню. Налила себе стакан молока. Мое детство прошло на ранчо, и молоко я возненавидела к 12 годам. Но после армии мне почему-то раз в полгода хочется его. Да так, что от одной мысли слюнки текут. Краем глаза я уловила движение. Вздрогнула, подняла голову. В дверях стоял Август. «Чего не спишь?» — спросила я. Вместо ответа Август вынул из шкафа блюдо, прикрытое полотенцем, и включил чайник. Я приподняла ткань. На блюде красовались 6 румяных ватрушек. «У миссис Кавидиш новая услуга, доставка», — объяснил Август. «Чудесно. А то свои пончики я забыла у Макса». Август поставил передо мной чашечку. Я увидела в чае листик мяты и удивилась. Ты знаешь, какой чай я люблю? Ты же знаешь, какую я люблю кашу. Бренди? Пожалуй. Вместо снотворного отлично подойдут ватрушки, заверил Август. А бренди? Чтобы очнуться. Да я в порядке. У тебя нет интонации в голосе. Это непорядок. Август принес мне бокал. Правильный бокал, с правильным бренди, в правильном количестве. Я выпила. «Август, ты наш временный контракт уже зарегистрировал?» «Нет». «Если хочешь, можешь переоформить на обычный, годовой». «Хочу». «Ты не спрашиваешь, в чем дело?» «Я знал». «И не сказал мне?» Август вздохнул. «Видишь ли, это сложный этический момент». «Ну да. Это же просто секс. Не стоит придавать ему значения. Ты же не придаешь. Макс поставил тебя в пример, кстати». Август поморщился. «Секс не имеет значения, только когда нет отношений. Он все время слышит первую часть фразы и забывает про вторую. И про то, что обязательства накладывают не сексуальные связи, а чувства. В его случае секс имеет значение, потому что у него есть обязательства перед тобой». «Я просто ушла». «Правильно сделала. Нельзя прощать того, кто не раскаивается. Как ты узнал?» Когда пришла информация, что его чип тоже подделан, я обратился в агентство и нанял детективов. Макс мой клиент, и я обязан позаботиться, чтобы у него было алиби буквально на каждую секунду. Он ездил к Лиане Серви без тебя. Хотел узнать побольше про Хенту Ахири. Вечером он снова подъехал к салону. Оттуда выскочила Долли и уселась к нему в машину. Ночевала она у него. Сегодня 5-й или 6-й раз. Я не стал тебе говорить, потому что не стал. «Что ж», — с грустью усмехнулась я, — «не судьба мне стать княгиней Сонна. Не жалей. Может быть, тебе суждено что-то лучшее?» «Да. К 40 годам скопить денег, усыновить пару сирот и остаток жизни прожить на дедовском ранчо». «Почему усыновить?» «Потому что должен же кто-то усыновлять сирот». «Дала». Август сделал такое движение, словно хотел погладить меня по руке, но, конечно, не погладил. Это было бы чересчур. Если тебе надо выговориться или даже поплакать, я тебя слушаю. Да нет. Лучше еще глоток бренди, ватрушку и спать. Про то, что Даймона убили, ты уже знаешь? Да. Морис звонил. Удивительно. Он ненавидит беседы по голосовой связи. Скорее уж напишет. Я тоже. Поэтому вхожу в число тех немногих, кому он звонит часто. И что думаешь? Ты там была, видела. Я видела изувеченный труп. А я вообще ничего не видел. Подробно можешь рассказать завтра. Думаю, срочного уже ничего нет. Я не стала пить еще бренди. И в мой усталый желудок поместилась только половинка ватрушки. Вторую я взяла с собой и пошла к вольеру, где жил Брюс. Открыла, выпустила щенка. Скормила ему с руки остатки ватрушки и повела в дом. Поставила будильник на полчаса раньше, чем обычно, чтобы успеть вывести щенка из дома до того, как Август проснется и пойдет в тренажерку. Я скрывала от него, что частенько беру собаку в постель. Опять будет ворчать, что я неправильно воспитываю кобеля. Брюс, виляя хвостом, уверенно и умело влез на кровать, устроился на своей половине. Я легла, он толкнул меня носом, потом лапой. «Эй, не время для игры», — скомандовала я. «Спи давай». Брюс закрыл один глаз, потом второй, вздохнул и через минуту засопел. Я погладила его густую гриву, улыбнулась. «Нет лучшего снотворного, чем теплый щенок под боком». Август. Князев сделал чипы на имена Джона Смита и Джейкоба Бирмы, но не делал на имя Келвина Костелла. Я права? Август не спеша отвлекся от текущего занятия, осмотрел меня с ног до головы. «Ты не хочешь вежливо пожелать мне доброго утра, например? Я еще не знаю, доброе оно или так себе. Так я права?» «Насчет утра нет. Очень даже хороший день намечается, если верить расписанию погоды. Насчет чипов — да, разумеется. Скорее всего, Даймон изготовил его сам». «Вот именно. А на чем, спрашивается? Его же на коленке не нарисуешь. Нужна чистая болванка. У него в городе постоянный сообщник. И черт бы меня подрал, но я знаю, кто это». «А ты опять брала собаку в постель?» Я не выдержала. «Да, брала и буду брать. Это моя постель. Я плачу за стирку и имею право хоть в обуви ложиться, не то что с чистой собакой». «Делла, пускать щенка в свою постель не педагогично. Ты разбалуешь собаку, а ведь она вырастет довольно крупной. К черту! Это моя собака. Ты мне ее подарил? Все теперь. Моя собака, и мне с ней жить. Если разбалую, значит, мне это нужно. И хватит вообще вмешиваться в мою личную жизнь. И так никакого интима нет, да еще и собаку теперь нельзя в постель брать». Август едва заметно приподнял брови. «Делла, если ты приучишь кобеля спать в твоей постели, интима у тебя не будет, пока он жив. Собаки, знаешь ли, свою собственность защищают зубами, а мужчинам это почему-то не нравится». «Интересно, почему?» — с вызовом спросила я. «Когда узнаешь, скажи мне. Я сам с детства спал с собаками и никогда не понимал девушек, которые просили, чтобы я куда-нибудь выгнал на ночь свою любимую суку». Я с невольной улыбкой присела на край своего рабочего стола. «Ну да. И сука у тебя была, небось, не болонка и даже не ласковая Коля, а какая-нибудь злобная терьериха. Сибирская овчарка». Яшка шлянула. «И ты брал в постель такое чудовище?» Август неподдельно удивился, почему чудовище. «Очень красивая собака, большая, рыжая, лохматая, меня очень любила». «Ну да», — я недоверчиво покачал головой. «Есть», — согласился Август. «И что, ты хочешь прямо сейчас навестить потенциального сообщника Даймона? Думаешь, нам это как-то поможет?» «Да, потому что поможет». «Езжай», — разрешил Август. «Но если ты понадобишься мне, немедленно бросишь все и вернешься. А ты уверен, что моя поездка бесполезна?» «Я считаю, что можно обойтись и без нее. Но тебе нужно чем-то заняться, иначе ты весь день посвятишь борьбе за свое право делать глупости». «Тьфу!» — только и сказала я. Миссис Кавендиш заметила меня и подошла, едва я перешагнула порог булочной. «О, мисс Берг!» — обрадовалась она. «Как поживаете? Вы чудесно выглядите, но почему-то я уверена, что вы сегодня не завтракали. Хотите попробовать пирожки с ягодами? Это новый продукт. Я пеку их по старинному рецепту нашей семьи». Я подумала, что за последние недели потеряла самое малое 5 килограммов живого веса, так что от пары пирожков моя фигура точно не пострадает. Миссис Кавендиш проводила меня в кафетерий, велела подать чай и пирожки, присела со мной за столик. Пока для меня сервировали завтрак, я объяснила хозяйке, зачем пришла. Мне нужна была коробка каких-нибудь простых, но очень вкусных булочек-печенек из расчета примерно на 20 растущих организмов. 20? — удивилась миссис Кавендиш. — Вы словно в сиротский приют собираетесь? — Примерно так. — Хорошо, я понимаю. Доверьтесь моему выбору. Я знаю, что любят дети и подростки, и отчего у них никогда не болят животы, даже если они переедят. К тому моменту, когда я позавтракала, пирожки оказались просто сказочными. Мне собрали коробку, источавшую дивные ароматы. Я взяла еще пакет ватрушек для взрослых, погрузила все в машину и вырулила на разгонную полосу. Мне осточертели тоннели. Кроме того, в воздухе я всегда чувствовала себя увереннее, чем под землей. Парковка у дома мастера Веня пустовала, как и в первый мой визит. Казалось, в этот дом не приезжает никто, кроме меня. Я подхватила в одну руку коробку, тяжеленькая, однако, в другую пакет с ватрушками и пошла в дом. Двери раскрылись, и я снова оказалась в той же подчеркнутой китайской прихожей. Через несколько секунд послышались отнюдь не старческие шаги, и ко мне вышел подросток. «Мастер Вэнь в саду», — сказал он. «Давайте помогу вам донести». Коробка пахла весьма недвусмысленно, но подросток и виду не подал, что догадался о ее содержимом. Он провел меня на веранду, с которой я увидела типичный армейский навес от солнца. Под навесом стояли пластиковый складной столик и шезлонг, в котором дремал старик. Когда я была в 3 метрах от него, Вэнь открыл один глаз. «Здравствуй, Делла Берг», — сказал он. «С чем пожаловала?» «С угощением», — ответила я. «В коробке для ваших воспитанников, в пакете для вас, к обещанному чаю». А старик оживился и из полулежачего состояния плавно перетек в прямо сидячее. «Отнеси ребятам», — приказал он подростку, — «и проследи, чтобы младшие не объелись. Попроси, чтобы нам чайник принесли с чашками, а чай на кухне в зеленой банке и стул какой-нибудь для гостей». Подросток испарился вместе с ношей, но тут же нарисовались 2 девчушки лет 15. Они вдвоем несли легкий складной стульчик. Я сделала вид, что не заметила, как обе рассматривают меня. За те несколько минут, что нам собирали чай, я увидела, кажется, всех воспитанников Веня. Каждый появлялся строго по делу. Один нес блюдце, другой — чашку, третья — салфетку. Клали на место и уходили. И только с веранды доносилось возбужденное шушуканье. «Ты у них знаменитость», — объяснил мастер Вэнь. «А еще и Хуан Антонио нахвастался. Кстати, я его не вижу. Так он в полиции торчит. Ему там интересно. А копы его не прогоняют. Ничего-ничего. Глядишь, и не придется его уговаривать школьный экзамен сдать. А сможет?» «Хуан Антонио? Конечно. Просто не хочет. Дурак молодой. Я ему уже сказал, лови момент, балбес. Ты сейчас хоть у самого комиссара можешь рекомендацию попросить. Со школьным аттестатом до такой рекомендации в 2 счета найдешь приличную работу. А там и на колледж накопишь. Так что тебя на этот раз интересует, Делла Берг? Князеву вы взяли. Вроде загадок не осталось». «Даймон», — лаконично сказала я. Вэнь засмеялся. «Ничего, если я тебя просто по имени звать буду. Меня зови Вэнем. Так привык». «Как скажете. Ватрушки попробуйте. Они чудесные». «Да знаю. Даймон тоже всегда приходил с ватрушками для меня и с коробкой для ребятишек. По-моему, у всех хоббитов менталитет одинаковый. Я тебе так скажу. У меня было 3 чистые болванки для чипов. Болванки честные. Они с легким браком. Я их списать-то списал, но не уничтожил. А что, они для копирования годятся вполне. Все 3 он у меня купил. Насчет 2 я ему сказал: «Пол, я глубокий инвалид, могу уснуть посреди разговора». Вот я и уснул. А он, компанейский мужик, поглядел, что я дрыхну, пошел к ребятам лясы точить. Ну, а это же хоббит. Выспросил у моих ребят исподволь, где мастерская, и час там просидел. Я потом честно пытался разобраться, что он там вытворял. Не понял. Он все логи постирал, и главное, качественно так. Собственно, я все, что осталось, сохранил. Можешь хоть в полиции показать. Но на самом деле не знаю, чем он там занимался. А вот насчет 3-й болванки сказать могу, потому что ее-то писал я сам, когда проснулся, ясное дело. Сказать какую? Ту, какую он Энстону отдал в подтверждение твоей смерти. Это надо понимать так, что он позволил себе некоторую откровенность. Некоторую — хорошее слово. С нашей братьей никогда нельзя быть уверенным, что сказано все. Ну, конечно, если это не на допросе у твоего босса происходит. Тот, я слыхал, вынимает реально все. Даймон старый мой друг. Учились вместе. У меня это был 1-й и последний университет. У него 3-й. Я шел по полной программе, он по дополнительной для взрослых. Я был на 2-м курсе, он только появился, но у него программа 2-летняя, так что выпускались мы вместе. И оба потом ушли на фронтир. Я в Шанхай, он к Энстону. И неясно еще, кому повезло меньше. Знаешь, как у нас говорили? Из Эльдорадо люди либо возвращаются, либо нет. А из Шанхая возвращаются всегда. Но по частям. Есть у них противная манера присылать назад пойманных разведчиков фрагментарно. Нет, трупы выдают всегда, в течение года. Раз в месяц, по куску. Моего напарника, который меня и провалил, присылали 12 раз. В последней посылке были аккуратно упакованные копченые, чтобы не провоняли, голова, туловище и внутренности. Все в отдельных пакетиках, с этикетками. Я сбежал после первой же посылки. Жить могу, но ты меня видишь. А ведь я сильно моложе Даймона, но осталось мне, может, месяц, может, год. И вместо семьи у меня толпа воспитанников с учениками. Ну и Даймону не легче пришлось. Что такое Энстон, ты сама знаешь. Даймон уж на что хитер, и то пикнуть боялся, покуда Энстон в силе был. Тоже не жизнь. Вроде целый, а собой распоряжаться не можешь. Поэтому, когда Даймон решил нагреть Энстона, я помог ему. Ну, конечно, сначала он мне все рассказал. Хорошую штуку выдумал этот парень с Эвереста. Но я еще усовершенствовал ее. Вы помогли ему после того, как узнали, что он убил двоих безвинных? Делла, Даймон — живой труп, как и я. Но посмотри ты на вещи трезво. Ты побывала под Энстоном, но тебя из могилы вытащил МакКинби. Славный он парень, а нам повезло меньше. Выжили, как сумели. Даймон рассказал мне, ты его пожалела, сдаться уговаривала. И невдомек тебе, молодой, что мертвецов надо хоронить, а не лечить. Вон, лучше Князева спасай. Он не безнадежный. Слабак, чего уж там. Но совесть у него есть. Но вы его спасать не стали. Я вообще никого не спасаю. Сил для этого нет. Я помогаю тем утопающим, которые тонуть не хотят. Чем могу, тем и помогаю. Кров, еда, знания, а дальше сам. А Васька, парень талантливый, но в быту дурак простодушный, без царя в голове. Сам он жить не может. Ему нужно, чтобы за него кто-то отвечал. Я уже от отчаяния с отцом Александром поговорил. Вот он-то Князева в церковь и привел. Но сплоховал. Надо было ему, пока Князев неофитским огнем горел, запретить встречи с Бейкером. Совсем. Нашли бы мы деньги долги Васькины выплатить. В конце концов. Бейкера терпеть не могу. Насколько его отец хорош был, настолько же сын гаденыш. Такой вежливый, улыбчивый. А душонка мелкая, сморщенная и черная. Лгал всегда и всем. Из тех людей, что с утра не врут, день напрасно прожит. Про Аркушку Дергута ему вы рассказали? Да мог и Либе, они знакомы. Даймон же здесь не первый раз. Он с Чонгом, зятем Либе, служил вместе. Домой к нему не ходил. У меня они встречались. И Либе как-то зашел. Сдается мне, что встреча с Даймоном единственная, о чем не ведала жена Чонга. Парень военные тайны хранить умел. Но Либе сказал же. Во-первых, я, а не Чонг. А во-вторых, чего бы не сказать, если Ли Бэй сам 10 лет в тех местах отслужил. На пенсию федеральную выслужил. И домой. Свой бизнес делать уже спокойно. Мудрый человек. Даймон что-нибудь рассказал про банду? И не только Даймон, согласился Вэнь. Ты спрашивай. Что знаю, отвечу. Но ровно в тех рамках, которые известны мне. Вэнь пожал плечами. Знаешь, Делла, ты ведь сумела задеть меня за живое. Жалко мне Ваську. Так что давай поговорим как коллеги. Люди ко мне приходили, болтали много. В основном бред всякий. Тебе он не нужен. А картина у тебя кое-какая есть. Вот и давай, поработаем. Я думала долю секунды. У меня нет выбора. То есть, конечно, я могу наябедничать Крюгеру. Но смысл? Полезной информации получу, возможно, даже меньше. Кто нанял Даймона? Без понятия. Он не называл имен. Какая-то женщина. Судя по тому, что 20 лет назад у него с ней случился короткий роман. Оружие банде поставлял он? Ну, Делла, надеюсь, твой вопрос все же был провокацией. Провокация не очень-то хорошо. Значит, ты мне не веришь, раз стараешься взять на примитивную манипуляцию. Но провокация, тем не менее, лучше, чем такие подозрения, высказанные искренне. Делла, Даймон, наемник. То есть он получил заказ, договорился об оплате, выполнил, получил деньги. С этого момента его с заказчиком не связывает ничего, кроме репутационных забот. Наемник, выдавший заказчика, не получает новых заказов. Один из моих информаторов сказал, что банда вынашивает планы по захвату планеты. Да, на первый взгляд не с их силами. Однако проскочил намек, что банда имеет доступ к закрытым андроидным цехам. Это было бы смешно, но тут банда использовала оружие, которое гражданским недоступно. Я хочу знать, кто поставщик. Потому что если Даймонд, в следующий раз корабли Бейкера могут привести андроидов вместо орков. Вэнь протер подбородок. Я понимаю тебя. Тем более, что Даймон при всей своей осведомленности и технической грамотности тоже попытался совершить ту же ошибку. Делла, чтобы рассматривать эту версию, надо сделать два допущения, что слова Бейкера и миф об андроидах истинны. Как человек в теме, могу сказать, оба они ложны. Там, где Бейкер, правды нет и быть не может, и андроидных цехов не существует. Я в армии своими глазами видела андроида. Да, старого, но это значит, что самое малое — один конвейер был. Охотно верю. Я тоже, представь себе, видел андроида. Причем не одного. Делла, никто не говорит, что андроиды не выпускались. Выпускались, конечно, в нескольких местах и в значительном количестве. Но затем выпуск прекратился ввиду полной непригодности андроидов для боевых действий. То есть то, что говорили об их каннибализме. Каннибализм — это поедание особей своего вида. Андроиды не каннибалы, они людоеды. У них в критической ситуации тяжелые повреждения, затрудненная связь с базой, явное подавляющее преимущество врага при невозможности отступления, включается аварийный режим. Его еще называли режимом берсерка, поэтому андроиды в принципе непобедимы. Считается, что этот режим подразумевает яростное сопротивление до последнего, а затем самоуничтожение. Это так. Но на крайний случай. До него андроид старается выжить любым способом, в том числе уничтожением и употреблением в качестве топлива всего, что шевелится. Это не проблема, так и было задумано. Проблема в том, что переключение из аварийного режима в стандартный возможно лишь в первые 30 минут. Кто-то при разработке счел, что полчаса достаточно, чтобы подошла подмога. На практике проходит до 30 суток. Я слыхал о городах, занятых андроидами, которые приходилось уничтожать ядерными бомбардировками. Иначе эти сволочи начинали истреблять наших. Я не люблю андроидов. Их никто не любит. Они слишком похожи на людей. Вот только инстинкты у них, как у крокодила. Я молчала. Ни одного целого конвейера не сохранилось. Нигде. Оборудование ценное, поэтому его распродали. Значительная часть ушла на Сибирь. Они там уже лет 50 с его помощью делают киборгов из своих замечательных собак. Что-то безнадежно устарело. Есть куда более совершенные и доступные образцы. А остальное уничтожено. Базы, где когда-то выпускали андроидов, законсервированы. Сами базы не конвейеры, их-то разобрали и вывезли. А базы отлично оборудованы, в хороших местах. Могут еще пригодиться. «И неподалеку от Таниры такая база есть», — сказала я полуутвердительно. «Ты живешь тут недавно, я-то подольше. И Бейкер тут почти 15 лет. Вот примерно 15 лет назад случился локальный скандал, когда на китайском рынке вдруг появилось довольно много одежды армейского образца. Понятно, что воров поймали, только слухи, что это обмундирование для андроидов, пресечь не успели». А поскольку это Танира, то прошлогодние скандалы никого не интересуют, я закончила мысль Веня. И те, кто приехал после ограбления, скорее всего, о нем не знали. Естественно. Бейкер наплел своим сообщникам, что на этой базе в морозилке лежат десятки тысяч андроидов, да плюс цеха, чуть ли не упакованные для погрузки, и он знает, как их вывести. У меня сложилась картина. Да. Именно так и было. Бейкер наврал с 3 короба, в доказательство привез некоторое количество оружия, заведомо армейского образца. Откуда он его взял? Проще простого. Он ведь возил диких орков, взятых с нативной планеты. Нативные планеты орков и эльфов у индейцев вообще свое государство с царем, советом старейшин и богатой мифологией. Охраняются армией. Если Бейкер пробирался на планету, то он кому-то платил. И оружие мог достать через того же посредника. Все просто. Но зачем ему эта ложь? Для самоутверждения? Черта с два. Такие люди настолько глубоко уверены в своем превосходстве, что никогда не самоутверждаются. Значит, у банды было что-то интересное для Бейкера, такое, чем он собирался завладеть при помощи обмана. Меня осенило. Корабли. 2 дельфина. Андроидов же надо на чем-то вывозить. Собственного транспорта Бейкера не хватит. Банда выдаст ему свои корабли. Бейкер получит их и испарится. Мелковато, конечно, зато не в пример более разумно, чем захват планеты. Я вспомнила обмолвку Костелла о странном ангаре посреди поместья Ахири. Вспомнила необъяснимый интерес сначала Бейкера, потом Хенты Ахири, тренажером на базе Дельфина. Вспомнила, что мне говорил Макс об этих кораблях. Значит, в поместье спрятаны два корабля. Бейкер мог купить их, если бы Хента Ахири запросила поменьше и сама вывела их хотя бы на орбиту. Но обе стороны оказались слишком жадными. Поэтому Бейкер выстроил грандиозную интригу с единственной целью — угнать корабли. Я попрощалась с Венем и поехала домой. «Боже мой!» — думала я. «Столько народу угроблено из-за двух кораблей!»